Глава 14. Эледриэль, светлая эльфийка. Вот надо было мне самой вызваться выбрать оруженосца для темной. И где я его теперь найду? Не из беспризорников же вербовать? А что, хорошая идея. Для темной будет в самый раз. Беспризорник-оруженосец для беспризорника-рыцаря. Хотя Ларине не совсем беспризорная. У нее как бы есть муж, но человек на самом деле мой. А она почти не считается, и вообще без нас бы пропала. Так что сойдет. Смотрю на собравшихся недалеке мальчишек, обсуждавших турнир, и вижу, что на самом деле далеко не все они беспризорники, как я подумала вначале. И просто дети горожан есть, и даже благородные попадаются. И наверняка сейчас, во время турнира, все мечтают стать оруженосцами. Лишь только позови. Но бездомного звать совсем не хочется. А у остальных родители могут быть очень даже против. Впрочем, простой горожанин, возможно, и сам с радостью сына отдаст. А уж если сунуть несколько монет, то наверняка. Но покупать ребенка я точно не стану. Да и нет никакого желания выяснять, чьи родители за, а чьи против. Еще раз внимательно оглядываю мальчишек, уже заметивших мой интерес, и теперь откровенно пялящихся на эльфийку, то есть меня любимую. Опять это выражение человека. Вон тот, стоящий с краю и как бы чуть в стороне от остальных. Одежда вроде и оборванная, но с видимыми попытками ее стирать и чистить. А также можно заметить, что ранее она была довольно богатой, если не сказать роскошной, по человеческим меркам, конечно. И не с чужого плеча, как на многих беспризорниках, а явно на него и шито. Хотя стоп, присматриваюсь повнимательней. Уже не к мальчишке и его одежде, а к ауре. Так и есть. Не на него, а на нее. Если согласится, то будет удачная шутка. Какой рыцарь, такой и оруженосец. А что, темная сама виновата. Ты, обратилась я к беспризорнице. Хочешь стать оруженосцем? Да, госпожа эльфийка, ответила переодетая в мальчишку девочка. И я хочу, и я. Возьмите меня, он слабак. Кричали наперебой настоящие мальчишки, но я на них уже не обращала внимания. «Пошли поговорим», — позвала я будущего оруженосца. Привела девочку в нашу гостиницу, в комнату к Ларине, в конце концов для нее стараюсь. «Ну, рассказывай, только не ври», — обратилась я к беспризорнице. «У людей бытует заблуждение, что все эльфы чувствуют, когда им лгут. Далеко не все, а только маги разума. Но мы никого не собираемся в этом разубеждать. Пускай верят, раз им так нравится. Девочка, по-видимому, тоже придерживается такого заблуждения или просто решила рассказать правду. Я Гилия из Гаринского баронства, дочь барона Галиана. Мне 13 лет. Сбежала из отцовского замка, когда узнала, что родители хотят выдать меня замуж за графа Орика. Уродливый и противный старик. Не хочу я за него замуж. И вообще ни за кого не хочу. А хочу стать рыцарем и решать за себя все сама. Примерно такой истории я и ожидала. Разве что кроме желания девочки стать рыцарем, и желание вполне искреннее, не сиюминутное, под впечатлением турнира. «За рыцарей тоже решают», — говорю я. «Бароны, графы, князья, короли». «Зато их замуж не выдают», — тут же ответила девочка. «Тоже верно», — соглашаюсь с ней. «Значит, вы меня возьмете? А кто тот рыцарь, которому я буду служить оруженосцем? Твой муж или брат?» Засыпала она меня вопросами. «Не муж и не брат, но эльф. И тоже мне как бы родственник», — ответила я. «Но не спеши радоваться. Это очень нелегкая работа, особенно для девочки». «Я справлюсь», — сразу заявила она. «Ты принесешь клятву верности рыцарю и князю, которому он служит, а также клятву хранить в тайне все, что узнаешь за время своей службы». «Я согласна». «И еще», — продолжила я, — «о том, что ты девочка, мы никому говорить не будем. Теперь ты Гил, а не Гилия». «Я давно привык к этому имени», — согласилась она. «Или уже опять он?» «Вот и отлично. Но пойми, что ты будешь им для всех, в том числе и для князя, и для рыцаря. Эльф наверняка сам сразу поймет, а вот князь — человек, поэтому навряд ли». Будущий оруженосец согласно кивнул. «Вот и хорошо. Подсуну эту Гилию темной. И неважно, какие у нее инстинкты верх возьмут, материнские или учительские, в любом случае меньше к моему Диму приставать будет. Я прекрасно понимаю, что мой князь хотел нанять оруженосца лишь на время турнира. Но прямо-то об этом не сказал. Да и, похоже, не представляет он, что на один день оруженосцами не становится. Ну и темная сама виновата. Захотелось ей поиграть в рыцаря. Вот пускай и получает оруженосца. Точно такого же, как она сама, рыцарь. Потом, чтобы Ларине труднее было отказаться, я для девочки заказала растопить баню, а сама быстро сбегала в ближайшую лавку с одеждой. Выбор детских костюмов там, конечно же, был небогат, но с помощью магии нетрудно подогнать то, что нашлось. И к тому времени, как Дим с Ларине вернулись в гостиницу, Гил предстал перед нами во всей своей красе, в черном костюмчике оруженосца с красной стрелкой на груди и спине. Не придерешься при всем желании. «Ну вот, Лара, принимай сюрприз», — объявил Дим. «А то как же, моя жена и без оруженосца в турнире участие принимает. Не солидно как-то». Гилия удивилась, когда узнала, кто будет ее рыцарем, но виду почти не подала. Или уже начала вести себя, как положено настоящему слуге и оруженосцу благородного рыцаря, тем лучше. «Клянусь верно служить оруженосцам тебе и твоему господину!» Обращается она к темной, встав перед ней на одно колено. Формулировку клятвы я ей подсказала заранее. Не совсем обычная, даже наоборот, совсем необычная. Как правило, клянуться только кому-то одному, но и правил, запрещающих придуманный мной вариант, тоже нет. А у темной теперь нет выбора. Не станет же она требовать изменить клятву, исключив из нее князя Вадима. Ларине посмотрела на своего будущего оруженосца, потом посмотрела еще раз, уже более внимательно, явно магическим зрением. Затем взглянула на меня, несомненно поняв, кого я ей подсунула. Но клятву приняла, а куда бы она делась? Ларине, темная эльфийка. Ну вот, сбылась мечта идиота, как любит говорить Вадим. Теперь я самый настоящий рыцарь. Даже с оруженосцем. Вообще-то я и так настоящий эльфийский рыцарь, но Светлая об этом не знает. Иначе не стала бы подсовывать такого оруженосца. И в турнире участвую. Провела 5 конных поединков на выбывание и вышла в финал. Из 320 участников первого тура осталось только 10. И завтра каждый встретится с каждым. А это значит, что мне предстоит 9 поединков на мечах. Без этих турнирных доспехов я бы не сомневалась в победе. А так нет никакой гарантии. В былые времена в пеших поединках рыцари дрались совсем в другой броне, не в той, в которой проводились конные схватки. Но теперь делают что-то универсальное, пригодное и для того, и для другого, отчего качество боя не выигрывает. Специальный турнирный доспех хотя и облегчен, но для меня все равно неудобен. Вообще-то, претендентов на самом деле было больше, так как принимали всех желающих. Но рыцари менее благородного происхождения встретились еще вчера и сражались друг с другом, пока общее число участников не сократилось до этих самых 320. В конных поединках, пока подо мной был мой ужас, летящий на крыльях ночи, я совершенно не сомневалась в победе. А в пеших схватках на мечах всякое может быть. Вот если все-таки выиграю турнир, кого выбрать, дамой сердца? Вадима нельзя, может и обидеться, да и публика неправильно поймет. В большинстве королевств за такое вообще сразу на кол сажают. Светлую. Идея интересная, и окружающими будет воспринята вполне благосклонно. Естественный, можно сказать, поступок, так как среди зрителей она единственная эльфийка. Многие участники уже бросали в ее сторону обещающие взгляды. Вот только если я ее таковой объявлю, то вскоре все равно выяснится, кто такой этот сэр Лар, рыцарь Красной Стрелы. И опять неправильно поймут. А нас, эльфах, и так подобные лживые слухи среди людей ходят. Правда, те, которые решаются озвучить такое в пределах слышимости кого-нибудь из эльфов, уже долго не живут. И тем не менее, слухи не прекращаются совсем. Мстят они нам за нашу красоту и долгую жизнь такой вот ложью. Кстати, о Светлой. И где это она мне девчонку-вооруженосца раздобыла? И ведь не какую-нибудь из деревенских, которую у родителей и купить можно, а явно благородную. Но ничего, я из нее настоящего воина сделаю. Тогда посмотрим, кто над кем посмеется последним».